Несколько лет назад он погиб в автомобильной катастрофе, и я одна из тех, кто не верит, что он нашел ответ. Вы полагаете, именно я смогу его найти? Ведь поэтому вы задали мне такой вопрос. Скорее, из желания не показаться невежливым, майор некоторое время еще поддерживал разговор на второстепенные темы. В тот момент он узнал все, что ему хотелось бы знать. Прошло уже 4 часа. Лейтенант Черкес и его группа закончили фотографирование. Майор Морару продолжал вести опрос. Ночной сторож, которого вызвали из дому, заявил, что никто не смог бы проникнуть в здание. Проверили систему сигнализации. Она работала отлично. Ключ, с помощью которого включалась и выключалась эта система, находился у дежурного. При вторичном разговоре с Ончо выяснилось, что шифр сейфа меняется каждый месяц и известен только ему и генеральному директору. Вот и все. После этого Морару заперся один в кабинете и сделал несколько телефонных звонков. Один из них в Бухарест. Откинувшись на спинку стула, он стал ждать ответа сквозь полуприкрытые веки, глядя в потолок. Так он просидел около часа, пока телефон не зазвонил. Майор внимательно выслушал, сделал несколько пометок в записной книжке, поблагодарил и снова надолго задумался. В 14 часов он вызвал капитана Насту. «Грузимся. Вызывай машину». «Что, куда-нибудь едем?» «Естественно. Нельзя же вечно сидеть у людей на голове. Но куда же мы едем?» «Если можно, конечно, узнать». «Можно, можно. Едем домой. Но мы едем вместе, а это значит, что я не еду к себе домой, а ты не едешь к себе. Но все-таки мы едем домой. Понял?» «Понял. А можно еще вопрос?» «Господи, боже мой, еще вопрос. А как вы думаете, к 5 часам исключено?» «Исключено. Вызывай машину. Я пойду к генеральному директору. Через 5 минут встречаемся во дворе. Ончо тоже поедет с нами». «О, Господи, Господи, никакого намека на тучку. Даже дуновение ветерка не чувствуется. Сдохнем мы к черту от этой жары». Ему было известно, что майор Морару перед отъездом зашел к генеральному директору и несколько минут разговаривал с ним. Однако ему об этом никто не сказал, как будто его вовсе не существовало, как будто его работа никуда не исчезала. Неужели никто не считает своей простейшей обязанностью поставить его в известность? Что делать? Через полчаса он сможет спокойно отправляться домой. Обычный день, как и любой другой, несмотря на то, что это вовсе не обычный день. Случайно ли это безразличие к нему? Хотя его можно было бы считать героем дня. Или это сознательно занятая позиция? Ладно, мол, оставим его в покое, не будем ничего говорить, посмотрим, что он будет делать, куда пойдет, с кем будет встречаться, с кем говорить по телефону. Возможно, с их точки зрения это лучший метод. Значит, нужно вести себя как можно естественнее. Но как это естественнее? До 3 часов? Оставалось еще 20 минут. Естественно было бы сейчас пойти к директору и спросить, что тоже слышно. Он здесь начальник.